Лаврентий Павлович взял висящий в воздухе стакан и поставил его на стол. «Так дело не пойдет, товарищ, нет», — твердо произнес он. «Я признаю, что сила сейчас на вашей стороне, но не надо лезть туда, куда вас не просит, тем более в наш наркомфин. Во-первых, моя сила тут ни при чем. Это вы, скорее всего по привычке, пытались на меня надавить голосом и авторитетом, при этом, даже не выслушав до конца». «Хорошо, я вас выслушаю». Успокоившийся Берия расслабился и выпил воду из стакана. «Говорите, Сергей попросил меня проверить ваш наркомфин не из-за каких-то подозрений на вашу нечистоплотность, а просто для тренировки. К тому же он попросил меня выявить слабые стороны в системе безопасности наркомфина, так как Сергей получил подтверждение, что иностранные разведки чувствуют себя там как дома. Это точная информация», – занервничал Берия. «Точнее некуда. Японцы любезно поделились частью того, что они успели насобирать». Нет, осуждающий посмотрела на Лаврентия Павловича. «Люди вообще другой расы, когда под русского даже не замаскируешься, умудряются получать секретные сведения, там, где не просит», — передразнила его девушка. «Я вас понял. Продолжайте. Окопавшихся предателей я там не искала. Это ваша работа. Мои предложения по улучшению системы безопасности вот в этой папке». Нет, выложила на стол толстую папку, набитую распечатками, и пододвинула ее к Бери. Потом достала вторую. «Тут содержится информация по всем, кто приворовывает. Некоторые умудряются спереть очень значительные суммы. Куда они их тратят, я даже не представляю. Возможно, это просто клептомания. Разберемся мы с этими клептоманами. Им в любом случае не место в наркомате финансов». Берия быстро пододвинул к себе обе папки. «Сергей просил не расстреливать самых хитрых и ловких из этих воров. Можете у них все конфисковать, но их самих вместе с семьями посадите недалеко от Москвы в колонию-поселение. Хорошие криминальные мозги можно использовать против мирового капитала». Это его слова. Если смотреть под таким углом, Берия задумался. «Хорошо, мы прислушаемся к просьбе Сергея. Вот в этой папке мои рекомендации, как изменить сам процесс учета и распределения финансов. Но, возможно, я забегаю сильно вперед. Ломать сейчас то, что довольно прилично работает, будет недальновидно. Вот здесь я полностью с вами согласен», — произнес Лаврентий Павлович, тем не менее, придвигая папочку поближе к себе. «Но мы внимательно изучим ваше предложение. У вас все», — видя, что девушка о чем-то задумалась, — уточнил Берия. «Я с Сергеем сейчас говорила», — вышла Нет из задумчивого состояния. «Консультировалась, имеет смысл вам отдавать это, или не стоит». Девушка достала еще одну папку, которая была самой тонкой из всех. «Он сказал, что в равноправном обществе не должно быть тех, кто равнее большинства и обладает необоснованными привилегиями. Также он попросил меня передать, что обязательно проверит, попала эта папка на стол к товарищу Сталину или нет. Вот теперь у меня все». Берия долго молчал, обдумывая ее слова. Наконец, он заговорил. «Я примерно знаю содержимое этой папки, как его знает и товарищ Сталин. Но, возможно, вам удалось найти неизвестные нам ранее факты. А с равенством, которое, как вы говорите, равнее, мы боремся. Просто оно уж очень крепко сидит во многих головах. Готов поспорить, что здесь». Лаврентий Павлович ткнул в папку указательным пальцем. «В этой папке нет ни моего имени, ни имени товарища Сталина. Вы правы, там их нет», — согласилась Нет. «Иначе я эти бумаги отдала бы Сергею на рассмотрение». Девушка хищно улыбнулась. «Я пойду, Лаврентий Павлович. Темнеет сейчас рано. Вдруг обидит кто бедную меня. Идите, товарищ Нет», — махнул рукой Берия. «Идите. А то я уже боюсь, что у вас еще одна папка есть». Глава 8. «Ты, Федя Гришаев», — ткнул пальцем в грудь особисто молодой парень, одетый в странную одежду. «Я, мы знакомы?» «Нет еще. Я дед». «Понятно. Я думал вас в лесу искать. Пошли, покажешь накопители». Деда явно не интересовали проблемы Гришаева. «Мне надо сначала к начальнику станции. Поезд отогнать с основных путей необходимо и насчет транспорта узнать». «Не надо транспорт. Своими ногами дойдут», — отрезал дед. «Показывай, где накопители. А про другой ценный подарок вам не интересно узнать». Потом, друид был непреклонен. «Сначала накопители. Пойдемте», — решился Гришаев. На какую-либо подставу он не рассчитывал в этом глухом краю. Наличие рядом относительно большой группы вампиров могло его уберечь от любой диверсии. Гришаев довел деда до вагона, в котором лежали ящики с кристаллами. Друид ловко вскрыл самый верхний. Накопители уже давно стандартизировали по форме и размеру. Ряд одинаковых брусков из прозрачного кристалла с нанесенным на одной из граней золотым покрытием, выглядел впечатляюще. Выхватив ближайший к нему накопитель, друид приложил его к лбу и расслабленно выдохнул. «Ох, хорошо», – прошептал дед. «Вовремя ты приехал, Федя. Да что у вас произошло?» Не выдержал странного поведения деда Гришаев. «А», – отмахнулся тот, не обращая внимания. «Перебрали с приятелями малость, накануне. Как это связано с недостатком у вас энергии? Я ведь правильно понял ваши действия. Ты давай буди хлопцев, да пойдем. Тут рядом, а вампиры пускай ящики аккуратно несут», — перевел разговор друид, не желая вдаваться в подробности. «Какой пойдем? Туда сутки прошлый раз добирались. Нам не на старое место, а ближе надо», — коротко объяснил дед. «Будете людей», — отдал команду вампирам Гришаев. Люди отходили от ступора и выбирались из вагонов. Они зябко ежились, оглядываясь вокруг. Всех еще в Ленинграде переодели в нормальную зимнюю одежду, но организмы у спящих снижают скорость обмена веществ. Гришаев ожидал новых попыток покончить с собой, но ничего подобного не произошло. «Я держу их, парень, не переживай, вылечим мы их». «ЕС», друид прервался на полуслове. «Всех разбудили», — добавил он. «Командуй давай, смотри, чтобы еду не забыли. Зима на дворе, мне их кормить нечем. Все-таки они не зайцы, чтобы кору жрать. Надолго лечение затянется, этих продуктов хватит», — решил уточнить Гришаев, показывая на мешки с припасами, которые начали выносить бойцы из вагонов. «Сколько надо, столько и пробудете у меня. За продуктами недолго сходить», — проворчал друид и спрыгнул с платформы на рельсы. «Идите за мной. Кто уйдет в сторону, тот потеряется. Да так, что искать бесполезно будет. Весной только найдут то, что волки оставят». «Тут волки есть?» — спросил особист. «Тут, Федя, чего только нет. И волки, и медведи, и драконы», — раздраженно ответил дед и, не оглядываясь, пошел по шпалам в сторону леса. «Добрый день, товарищ Сергей», — раздался довольный голос Берии по мыслесвязи. «Вы где сейчас находитесь?» «В Витебске». Остановился передохнуть перед последним рывком до Москвы. «Вы уже на территории, занятой нашими войсками. Может, вам проезд организовать?» «Сомневаюсь, что наземным транспортом получится быстрее, чем своим ходом. А самолетами, как вам известно, я не пользуюсь», — ответил Сергей. «Что-то случилось. Готовится приказ о временном перемирии. Немцы запросили. Хотят начать переговоры о прекращении военных действий. Требуется ваше присутствие в столице. Пока меня нет, можете на предварительной стадии подключить Нет и Крона как моих представителей. Они будут держать меня в курсе всего». «Хорошо, товарищ Сергей, но все-таки поторопитесь. Англичане молчат, ведь наверняка пронюхали о намечающихся переговорах. Изъявили желание подключиться как одна из стран, участвующих в войне, но Бек их послал. При этом намекнул, что точно знает, кто отдал приказ его убить. И он отдаст такой же приказ, если Англия проявит упорство. Против опытного снайпера никакая охрана не поможет, а у немцев этого добра. Вы меня напрягли последним замечанием», — обеспокоенно произнес Берия. «Это потому что вы, Лаврентий Павлович, забываете про динамический щит, который я собственноручно подарил товарищу Сталину. Он ведь его носит», — усмехнулся Сергей. Всего 20 минут ходьбы по сугробам через густой лес, и они неожиданно вышли к деревне. «Мы сюда прошлый раз сутки добирались», — произнес один из вампиров с ящиком на плече. «И не похоже, что двигались кругами. Короткие тропы», — пояснил ему другой вампир. «Здесь ими тоже пользуются. Оказывается, Гришаев тут никогда не был и оценить сокращение пути не мог. Пробираясь через невысокие сугробы, они всей толпой вошли в деревню. Особист отдал команду разделиться и заселяться в дома. Будет очень тесно, но зато теплее, чем на улице». Неожиданный рев заставил идущего впереди деда вздрогнуть. «Все, кто с ящиками, быстро в дом», — крикнул он. «Шибче пошевеливайтесь», — добавил дед вампиром, замешкавшимся у заваленной снегом двери. Рев раздался еще раз. Когда последний из них скрылся в избе, на улицу рядом с Гришаевым опустилась дракона, поднимая вихри снега. Темно-зеленая шкура поблескивала в лучах зимнего солнца. Она вытянула голову в сторону дома, из которого выходили освободившиеся от груза вампиры, и издала воркующий звук. Что-то среднее между мурлыканьем кошки и ревом авиационного двигателя. «Плохая девочка», — начал ругать ее друид. «Все маме расскажу». Дракона обиженно заурчала. Потом опять настырно потянулась к дому и изобразила мурлыканье. «Хорошо, согласился с чем-то друид, но только один, и сегодня больше не проси, Федя. Повернулся он к Гришаеву, принеси накопитель, видишь, животинка проголодалась. Дракон обиженно фыркнул в сторону деда, а кто ты еще, идешь на поводу у своего желудка, значит животное, а не разумное существо. Дракон молча уставился на деда, и нечего мне выговаривать, мало еще старшим указывать. В кои-то веки друзья собрались и праздник устроили, вот только не надо меня сравнивать с этим животным. Никто не визжал, мы песни пели. Федя, чего встал, рот открыл, иди за накопителем. Переключился на Гришаева друид, а то это, он махнул рукой. Особист, ошалевший от увиденного, медленно зашел в дом. У стены были аккуратным штабелем уложены ящики. Вскрыв один, он достал накопитель и вышел на улицу. Ограды вокруг домов давно не было, и восстанавливать ее никто не стремился. Поэтому дракона грациозно подошла к нему, оставляя глубокие следы на снегу. «Дай мне его», — раздалось в голове у Гришаева. «Кого?» — на автомате спросил он. «Накопитель, глупый человек», — опять прозвучало в голове. «Я есть хочу». Гришаев с опаской протянул кристалл. Дракона вытянула морду и аккуратно передними зубами взяла накопитель. Тут же послышался приглушенный хруст. Смотреть, как дракона пережевывает один из крепчайших минералов, было интересно еще и потому, что она делала это с закрытым ртом. «Вот так рептилия», — в замешательстве произнес Гришаев вслух. «Я такая же рептилия, как ты, обезьяна», — мысленно фыркнула дракона, отворачиваясь от него. «Злые вы, я к маме хочу», — расстроенно произнесла она. Видимо, эту мысль она транслировала не только Гришаеву, потому что ответил ей друид. «Нельзя тебе к маме еще, слабая пока». «Мама тоже, наверное, занята, раз не навещает или думает, что ты, как примерный ребенок, спишь». «Вы о какой маме говорите?» – удивился Гришаев. «О маме Наташи», – ответила дракона. «Когда она сможет приехать?» «Мама Наташа», – сообразил особист. «Она помогает дяде Архонту и тете нет. Не думаю, что они смогут сейчас приехать, но я обещаю тебе обязательно поинтересоваться у них, как скоро они освободятся. Я буду ждать. Передайте ей, что я уже взрослая и могу слышать и разговаривать с простыми людьми». Дракона развернулась, вышла на середину улицы и, взмахнув мощными крыльями, взлетела. Сделав круг над деревней, она скрылась за лесом. «Куда это она?» «В гнездо полетела, взрослая», — фыркнул друид. «Бери, Федя, еще пару кристаллов. Пойдем народ спасать. Так что у вас произошло?» — поинтересовался в очередной раз Гришаев, идя вслед за друидом. Они выбрались из деревни и опять шли по лесу. Особисто напрягало отсутствие тропинок в снегу. Им все время приходилось ломиться через сугробы. Благо они пока были не такие глубокие, какими бывают к концу зимы. Пройдя стоящую на пути рощу насквозь, они вышли на поляну. Возле небольшого костерка снега не было совсем. Даже травка зеленая пробивалась местами. Вокруг костра лежали три не то пня, не то коряги и большая куча мха. Немного в стороне стояло три старинных бочки ведер на 20 каждая. «Спят старые алкаши», — начал ругаться друид, а затем перешел на другой язык. Под громкие звуки необычной речи он начал пинать и расталкивать пни возле костра. Его активные действия возымели эффект. Замысловатые деревяшки потихоньку приобрели человеческое очертание и начали вяло отвечать друиду на его языке. Последним пинкам подверглась куча мха, которая, не изменяя формы, переползла к бочкам и только после обследования всех трех сосудов приняла вид пожилого остяка, расстроенного провалившегося к пустым бочкам. «Говорите по-русски», — прикрикнул дед на странную четверку. «Зря я вас, что ли, языку учил. У тебя выпить есть?» — спросил остяк у Гришаева. «Не давай ему», — тут же вмешался дед. «Опять нажрется и пойдет приключения искать. То медведям спать не дает, то дракону разбудил. Лучше бы она тебя сожрала или зажарила. Может, объясните, что здесь происходит?» — попросил Гришаев, ни к кому конкретно не обращаясь. «Вы молодой человек, наблюдаете последствия необдуманного приглашения в нашу компанию вот этого северного жителя». Степенный старик ткнул палкой, которую подобрал у костра, в сторону остяка, а точнее, последовавшей за этим пьянки. «Но насколько я знаю, люди, обладающие способностью к магии, практически не пьянеют», — возразил Гришаев. «Имея цель, упорство и очень много времени, некоторым разумным особям удается найти в природе вещества, которые в состоянии превратить его в неразумное создание. Движет потом таким созданием только неуемное любопытство и тяга к опасным забавам. Да что там опасного-то? вяло возразил Остяк. «Ничего бы она нам не сделала. Где она, кстати?» Он вдруг испуганно заозирался, чаще всего поглядывая на небо. «Покормили ее, в гнездо улетела. Но ты не расслабляйся. Она скоро опять проголодается и, возможно, захочет мха пожевать, сырого или печеного», — злорадно сказал дед. «Если говорить по-простому, а не так, как любит уважаемый Пихта», — друид кивнул в сторону сидящего с важным видом старика, — «то случилось следующее. Мы вчетвером собрались обсудить сложившуюся ситуацию. Все-таки новые маги в нашем мире — это событие грандиозное. Но тут заявляется, все никак не могущий замерзнуть в вечной мерзлоте Тарм и притаскивает три бочки своей новой браги. И вы решили попробовать, а потом понеслась пьянка?» — с усмешкой спросил Гришаев. Согласный кивок друида и дружный тяжкий вздох остальных подтвердил его предположение. «Да вы, товарищи, старые алкоголики, только они не в состоянии остановиться, и пьют до последнего. Вы не правы, молодой человек, мы не алкоголики, просто алкалоид, который выделяют выведенные Тарымом мхи, очень своеобразно воздействует на существ, подобных нам. Они вызывают не только легкую эйфорию и просветление сознания в малых дозировках, но также пробуждают сильную жажду, которую можно утолить только этим самым напитком. Так это у вас брага, настоянная на мху, не просто мху», — гордо произнес Остяк, — «а специально выведенном мху. Столько труда вложено, а вместо благодарности одни оскорбления и нападки. Наверное, вспомнив про дракону, он опять начал озираться. Хорошо, это я понял. Но дракон-то здесь каким боком? Так, Тарм у нас великий охотник. Он когда напьется, пытается то медведя побороть, то кабана. А тут вообще целый дракон появился. Вот мы за ним и не доглядели», — вздохнул друид. Добрался он до фисташки и разбудил от зимней спячки. А ей до весны бы поспать, силу потихоньку набирая. Теперь она постоянно голодная. Энергию ей надо. Накопители, переданные в прошлый раз, она все подъела. Некоторые, не будем говорить кто, спасая свою жалкую жизнь, их фисташки скормили. Как ее не разорвало от этого, ума не приложу. Тогда насколько вам привезенных накопителей хватит? На неделю, а потом что? — задал резонный вопрос Гришаев. Ей сейчас достаточно одного в день, или даже в два дня. Надо теперь приучать ее есть меньше. Дед зло посмотрел на Остяка. Лес, надеюсь, оклемается и тоже сколько-то давать будет. До весны должно хватить, или до полного созревания организма драконы. Созревание? — удивился особист. — Она же не яблоко, но и не простое животное. Постарался внести ясность Пихта. Сначала она была энергетической матрицей, созданной волей ее матери. Потом Ворса, это вот это молодой юноша, который стесняется своего имени. Пихта указал палкой на деда. «И ничего я не стесняюсь», — пробормотал едва слышно тот. «Так вот, Ворса отделил подпитку дракона от матери и переключил ее на лес». Пихта осуждающе посмотрел на друида. С наступлением зимы из-за недостатка энергии дракона легла в спячку. Но неугомонный Тарм ее разбудил. Но мало того, он скормил ей кучу заряженных накопителей, подстегнув формирование и потребление энергии. Теперь фисташка стремительно развивается, не только физически, но и умственно. Угораздило же ее мать создать разумного дракона. «Это плохо?» — спросил особист. «Да нет, если мать хороший человек и будет рядом, пока идет развитие драконы, то ничего плохого не произойдет. В противном случае она застрянет на нынешнем уровне развития, не столько умственном, сколько эмоциональном. Шаловливых драконов нам не надо», — задумчиво произнес особист, прикидывая, кому звонить первому. «Это еще не все. Разбуженная дракона стала потреблять намного больше энергии. Когда кончились накопители, она начала тянуть энергию из леса, а он спит и много дать не может», — продолжил описывать проблему дед. «Вот поэтому я вас на станции караулил. Значит, я как никогда вовремя приехал», — подвел итог Гришаев. «Вы когда сможете людьми заняться? Оставь им накопители. Подзарядятся немного, протрезвеют и займемся. Тогда я к своим пошел. Надо проследить, как они устроились». Особист выложил из ранца накопители и собрался уходить. «Погодь, провожу», — остановил его дед. «Здесь же рядом, не должен заблудиться», — удивился Гришаев. «Рядом, рядом. 200 километров отсюда твое рядом». «Ну как же, это мой лес», — коротко объяснил друид. «Вот значит как», — сказал Сергей, выслушав Гришаева. «Пьянка никогда до добра не доводила. Попробую уговорить Наталью. Все-таки дракон, он и в Африке дракон. Нельзя это дело на самотек пускать. Архонт опять же». «А что Архонт? Взрослый мужик. Подождет, пока Наталья не вернется. Не понял его переживаний Гришаев. Вот именно, взрослый мужик, а работает слесарем. Сергей принял решение, война заканчивается, хватит на шее у мужика сидеть, он поедет Наташей. Но, что но, не вечно же на него надеяться, надо и самим шевелиться. К тому же Аврала, как в первые дни войны, сейчас нет, заводы сами неплохо справляются. Да, Архонт ремонтирует быстро, но на фоне всех производственных мощностей, развернутых сейчас в стране, это мизер. Мне недавно эту статистику нет давала, так что решение принято и не обсуждается. Поставил Сергей точку в разговоре. «Огорчил тебя Сергей?» – спросил друид. Они сидели в одном из домов, где уже вовсю топилась печка, и пили чай на травах. Гришаев только что закончил разговор, который его не порадовал. «Ладно, Наталью он пришлет, но Архонта-то зачем с места срывать?» – расстроенно сказал особист. «Он вон сколько пользы приносит. А еще Сергей мог сам войну выиграть, а вы бы на печке лежали», – ехидно заметил дед. «Правильно он поступил. Хватит горевать о несбыточном. Давай поговорим о твоих делах. Давай», – встрепенулся Гришаев. «Учить я тебя сейчас не буду. Летом вместе с остальными приедешь. С детьми? Нет. Двое еще из тех, кто приехал, обладают похожим ядром, но слабее намного. Может, потом вырастет их сила. Не знаю. Смотреть надо. Только вот чему вас учить, я тоже не представляю. У вас совершенно другая магия. И это не магия атлантов, как я думал раньше». Дед по привычке пошамкал губами, как будто у него нет зубов. «Возможно, это магия именно этого мира, родная». Глава 9. «Набегался?» – спросила нет, подойдя к Сергею сзади и положив руки ему на плечи. «Еще как!» – Сергей наклонил голову и потерся щекой о руку девушки. Больше вымотался, пока на совещаниях сидел, да бред немецких генералов слушал. Здесь тоже начали планов громадье строить. Нет, обошла его и села за стол напротив. «Давно пришел, может, с час, как зашел в квартиру, пока помылся, пока побрился, вот перекусить решил. Что там в Кремле? Я же говорю, ничего интересного. Одни предлагают вернуть старые границы, другие дореволюционные, третьим вообще половину Европы подавай. Как ты советовал, я сказала, что пока не будет конкретных предложений, меня не трогать, других дел хватает». Нет, взяла печеньку с тарелки и аппетитно ей захрустела. «У немцев примерно так же, это заберем, это отдадим, а этим вообще вернем территорию, и что будешь делать?» Она встала и подошла к чайнику. «Глядя на тебя, тоже захотелось перекусить. Есть у меня одна мысль, но тебе может не понравиться». Сергей покачал головой на предложение нет добавить кипятку. «Так что если надумаю этот вариант, то тебе скажу заранее, а пока надо посмотреть, чем завершатся переговоры. Ты же изначально не хотел, чтобы война рано закончилась. Зачем тогда подтолкнул Сталина к заключению мира? Изменились условия задачи, значит, изменился способ ее решения. Можно было оставить нацистов у власти, просто не спасая Бека, и продолжить войну. Но как-то рука не поднялась. Не самый плохой немец. Не понимаю, зачем было вообще продолжать эту войну? Думаешь, нацизм просто так завладел умами немцев? Он в них выпистован предыдущими поколениями. Не зря же денежные мешки решили вскормить именно Германию, а не Францию, например. Так вот, пока немцы не получат по мордасам, причем получат очень сильно, до тех пор с ними не выйдет жить в мире. Но войну ты решил прекратить. Раньше я не надеялся, что вампиров удастся вытащить из-за грани так много. Теперь их количество и наличие амулетов позволяют напрямую влиять на расстановку сил в мире. К тому же хоть немного, но в стране порядок навели под шумок. Хочется, конечно, продолжить этот процесс, но без внешней угрозы будет немного сложнее это сделать. Чем завтра займешься? Надо мотало на окись наделать, для производства накопителей. У нас напряженка с ними намечается. Я думал, дед их культурно разрядит и вернет, а они ими дракону кормить принялись. К тому же в свете перемирия энергия, полученная из мотала, лишней не будет. Наташа рассказывала про фисташку. Улыбнулась нет. Жалко, что ей уехать пришлось. С ней в замок попадать проще. Не до замка сейчас. Покачал головой Сергей. Как раз он теперь на первом месте. Мне нужен мощный компьютер. А собрать его желательно именно в замке, так как это самое надежное место. Надо рассчитать очень много плетений для амулетов. Что у нас назрело? Удивился Сергей. Для начала защитные амулеты для самой башни. Может, в ней и есть что-то встроенное, но я разобраться не смогла. Архонт ничего подобного не нашел, или я его не поняла. Говорит, стены крепкие. и большего от него не добиться. Даже у Натальи не получилось узнать, что он имеет в виду. Понял. Постараюсь выкроить время. Надо в башню вампиров с заготовками для компа отправить. Пусть они на месте и наготове будут. Кольцы-то также пару машин не помешает, рассуждал вслух Сергей. Что еще? Нужна куча сканирующего оборудования и желательно сразу с передачей информации в стационарный комп. Я чуть не свихнулась, перелопачивая бумажки за пару последних лет в наркомфине. А у швейцарских банков этих бумаг за сотни лет надо перелопатить. Одна я физически даже со сканированием не справлюсь, не говоря уже про обработку такого массива информации. Продолжила перечислять, проблемы нет. Хорошо, согласился Сергей. Я ведь уже сказал, что сделаю стационарный компьютер. Как освобожусь, так сразу и займемся этим вопросом. Это не все, улыбнулась. Нет. Помнишь магоэлектрический преобразователь? Забудешь такое. Пришла информация из лаборатории? Пришла. Расход энергии при полной мощности 750 кВт составляет 0,9% в сутки от емкости стандартного накопителя. Гордо сказала девушка. Думаешь, стоит их ставить на подводные лодки? Спросил первое, что пришло в голову Сергей. Ты забыл, что расход магической энергии не зависит от напряжения, а его реально увеличить в 200 раз при том же токе. Это даст 150 мегаватт на выходе, с одного амулета. Важно, добавила она, это уже не просто подводная лодка, на его основе можно много чего сделать, только надо с изолятором что-нибудь придумать. Это решаемо, подбодрил ее Сергей. Продолжай, какие еще идеи на этот счет? Ну так вот. Такие мощности и компактные размеры источника энергии уже позволяют задуматься о космических полетах на электрореактивных двигателях, типа тех, что в твоей игре. Да, и вот именно эту технологию я бы людям пока не отдавала, категорично заявила. Нет. С другой стороны, если поставить такой амулет на подводную лодку, то можно не возиться с ядерными реакторами. Этак мы их совсем разбалуем, а мы не сильно их баловать будем. Про то, что мощность легко поднять, я никому не говорила, а стоимость за подобные амулеты можно выставить очень неплохую. В конце концов, никто не мешает сделать монстров пару тонн весом на основе этого амулета. При этом он один заменит среднюю электростанцию, которую можно использовать в труднодоступной местности. Мысль понятна, но лучше в таком случае строить крупные, их охранять легче. Все-таки стратегический объект, но мы ушли от темы. Ты говорила про космические корабли, нужно много считать. Необходима расширенная программа по исследованию модифицированных тобой металлов, плюс применение всевозможных плетений. Может очень хороший кораблик получиться, и я не хочу поручать это обычным людям. Нам нужен туз в рукаве, а лучше бластер в скрытой кобуре. Товарищ Берия мне доложили, что товарищ Сергей уже второй день в Москве, но он так и не появился на предварительном обсуждении мирного договора. Вы можете нам прояснить этот вопрос, товарищ Сталин? Я сегодня специально ездил к нему с утра и задавал тот же вопрос. Вытянулся по стойке смирно Лаврентий Павлович. Он считает, что это не его проблема. Такие решения должны принимать мы сами вместе с немцами. Интересная позиция у товарища Сергея, хмыкнул Иосиф Виссарионович. Но ведь это он настаивал именно на трехсторонней встрече. Он посмотрел внимательно на Берию. Вы задавали ему этот вопрос? Да, товарищ Сталин. Его позиция довольно проста. Мы с немцами договариваемся о границах между нами, о контрибуции, о возврате пленных. Он уточнил, что речь может идти только о возврате наших пленных. Немецкие военнопленные должны отработать нанесенный ущерб. У него есть какие-нибудь предложения по линии разграничения? Он сказал, что этот вопрос его мало волнует. Расширение границы на сотню или 2 километра на фоне неосвоенных просторов Сибири и Дальнего Востока смысла не имеет. Другое дело, что эти же территории с населением достаются потенциальному противнику, и хотя бы по этой причине нужно урвать их как можно больше. Это его слова, уточнил Берия. Если мы включим Польшу или ее часть в состав СССР, то Сергей рекомендует снос до основания всех крупных городов. Зачем? Удивился Иосиф Виссарионович. В противном случае мы рискуем получить, как он выразился, геморрой на многие десятилетия. Также товарищ Сергей рекомендует безоговорочно забирать под себя всю Прибалтику и создавать там чисто аграрное производство. Этот вопрос мы и сами решим, товарищ Берия. Не стал слушать Сталин дальше. Вы не ответили на мой вопрос. Какую все-таки роль товарищ Сергей отводит себе в этих трехсторонних переговорах? Роль гаранта исполнения заключенных соглашений. Как работа? Сначала тяжело было, а сейчас уже втянулась», — ответила Рона. «Думаю, вашу школу скоро закроют. Не требуется в мирное время столько диверсантов», — заметил Сергей. «Возможно, но война еще не кончилась. Германия сильна, и куда ветер дунет через некоторое время, когда она оправится, неизвестно». Сергей с Роной на машине, которой управлял уже один из вампиров, а не водитель от НКВД, подъехали к лагерю с заготовками. На этот раз их у проходной встречали. «Нужно помещение побольше, сразу под несколько столов. Попробуем с Роной вдвоем работать. Надеюсь, быстрее получится. Сейчас организуем», — ответил встречающий их вампир. «У нас уже все помещения забиты. Приходится чередовать усыпление на 3-4 дня и короткое бодрствование. Постоянно держим их под подавлением воли, чтобы избежать бунтов. Расход энергии значительный выходит из-за большого количества заключенных. Сколько их у вас сейчас?» – поинтересовался Сергей. 5 с лишним тысяч заготовок обоего пола. В ответ на удивленный взгляд Сергея, вампир пояснил. «Состав недавно пришел из Сибири». «Ясно. Ну вот, Рона», – обратился он к вампирше. «Пахать нам теперь и пахать, сделаем, Сергей», – улыбнулась она в ответ. «Как у вас говорят, своя ноша не тянет, дедушка Пихта», – обратилась Наташа к старому друиду. «Может, вы объясните некоторые вещи, происходящие с фисташкой?» Друид сидел на чурке для колки дров и совсем не обращал внимания на стоящий, который день, мороз. При этом он был одет в легкую одежду, состоящую из непонятной хламиды. «Боюсь, Наташа, я не смогу тебе объяснить того, чего сам не понимаю до конца», — в своей манере ответил друид. «Мои предположения могут оказаться ошибочными. Если ты будешь на них опираться, то совершишь другие ошибки». «Дедушка, а сейчас я вообще ни на что не опираюсь. Как думаете, сколько ошибок я совершу?» «Ну, хорошо, я поделюсь с тобой своими наблюдениями», — сдался Пихта. «Думаю, так будет правильнее всего, а выводы ты будешь делать сама». «Я согласна. Во-первых, твоя фисташка изначально магическое существо. Не перебивай», — остановил он Наташу, попытавшуюся что-то сказать. «Но в то же время она невосприимчива к магии. Как это? Она же спокойно ест накопители и поглощает из них магию», — возразила Наташа. «Ест», — согласился друид. «Я думаю, это просто удачное совпадение. То, что для накопителей использовали такие крупные камни, их много. По моим наблюдениям, фисташка постепенно материализует свое тело». Девушка молча кивнула, подтверждая его слова. «Поэтому она поглощает так много энергии, а минерал накопителя используется ее организмом как материал для костей. Не удивлюсь, если она ваш мотал, из которого вы делаете кольчуги и оружие, тоже может пережевывать». Пихта ненадолго замолчал. «Так вот, она хоть и потребляет магию, но на магические проявления не реагирует. Это своего рода парадокс. Почему вы так считаете? Вы кидались в нее боевыми плетениями, зачем бы мы это делали? Возможно, Тарым пробовал, но я не видел», — быстро заоправдывался Пихта, отводя глаза в сторону. «Выводы я сделал из другого наблюдения. Она не может ходить нашими быстрыми дорогами. Магия пространства на нее не действует». Друид в недоумении развел руками. «Ворса пробовал провести ее по быстрым дорогам, но она по какой-то причине на них не заходит, как будто их для нее не существует. А вашей магии пространства можно научиться?» — переключилась Наташа на другую тему. «Я не знаю», — пожал плечами Пихта. «Сейчас сложилась странная и необычная ситуация. В этом мире собрались представители нескольких различных школ, да даже не школ, а видов магии. Вдобавок происходит наложение их друг на друга неведомым мне образом. Скажу тебе по секрету, наш народ раньше, ни в этом мире, не обладал возможностью работать с пространством. Вот так вот, мы научились этому только здесь. Так что мне делать с фисташкой?» — вернулась Наташа к своей проблеме. «А ничего, ты вряд ли что-то сможешь изменить. Ну, кроме как, остановить ее эмоциональное развитие, уехав отсюда. Вот тебе еще один парадокс этого мира. Магическое существо, созданное магом, обретает не только свободу воли, но и разум своего создателя. Я уже поняла, что фисташка – это моя копия в теле дракона». «Не совсем так», — возразил Пихта. «Она же не сразу очнулась как личность, а постепенно просыпалась, подстраиваясь под новое тело и новое восприятие. У фисташки нет твоей памяти, личной памяти». «Добрый день, Хирохита», — поздоровался Сергей с императором Японии, который неожиданно вышел на связь. «Подождите пару минут, я сейчас освобожусь». Он закончил преобразование очередной заготовки и отошел от стола. Его место тут же заняла Рона, которая снимала поверхностные блоки и заливала русский язык очередному вампиру. Сергей направился к стене и, опустившись на корточки, сосредоточился на связи. «Я ненадолго освободился. Слушаю вас, Хирохита. Я рад, что вы согласились принять мое предложение, Сергей», ответил довольный и удивленный император. «С Йосицугу прибыли несколько вампиров. Сразу решил его предупредить, Сергей. Они займутся вашей охраной и чисткой вашего окружения. Постарайтесь обращаться к ним вежливо и уважительно. Мало того, что они не ваши подданные, так некоторые из них старше не только вашей империи, но и вообще народа Японии. За неуважение один из моих, так называемых советников, уже поплатился», с нескрываемым злорадством в голосе ответит Хирохита. «Думаю, у остальных хватит ума вести себя уважительно по отношению к ним, даже в их отсутствии. Про ваши амулеты уже все наслышаны. Я бы посоветовал, кроме уважительного отношения к ним, найти время и поговорить с ними наедине. Объясните, что именно вы хотите. Но не забывайте, что они, прежде всего, ваша охрана, а не меч, карающий в ваших руках». «Я понял вашу мысль, товарищ Сергей. Тогда, раз уж закончили обсуждать простые проблемы, давайте перейдем к разговору о сложных. Йосицугу сказал, что вы хорошо поняли мое желание». «О, это было нетрудно», улыбнулся Сергей. «Но придется и вам поработать, чтобы не стать последним императором Японии. Когда вы сможете принять мою капитуляцию?» — спросил в лоб Хирохита. «Не раньше весны», ответил Сергей, уловив разочарование в эмоциях императора, пояснил. «Вам предстоит проделать большую работу, чтобы достичь этого с наименьшими потерями для своего народа. И мне, кстати, тоже предстоит много потрудиться. Для начала разберитесь с Кореей и северными провинциями Китая. Отводите оттуда лишние войска. Не допускайте жестокости к мирному населению. Вся эта территория отойдет СССР. Также полностью передадите ей Курильские острова и Сахалин», — твердо закончил он, уловив недовольство Хирохита. «Вопрос стоит о вашем выживании как нации. Я не смогу вас спасти с куском во рту, который вы не в состоянии проживать. Вам освободить от своего присутствия очень многие территории, но не сразу. Выведя войска с той же Кореи, вы сможете оставить там администрацию, управленческий аппарат, которые будут помогать первое время советской власти брать территорию под контроль. Также, пользуясь непонятным статусом этой страны, вы сможете спокойно отправлять любые невоенные грузы, переданные вам из СССР как свои собственные. Мне же в это время надо будет подготовиться к реакции Соединенных Штатов на ваш выход из войны и заключение между нами мирного договора. Уже обрисованный вам круг задач требует приложения огромных усилий, чтобы сворачивание военных действий прошло как надо. Корея больше не будет входить в состав Японии. Она как отдельное государство перейдет под мой протекторат. Учитывайте это. Военные не позволят мне притворить этот план в жизнь», — с сомнением произнес Хирохита. «Вы забываете про вампиров», — хмыкнул Сергей. «Они или позволят, или у вас скоро поменяются все командующие. Если вы император, то и возвращайте власть назад в свои руки. Что нам делать с американцами? Если уже влезли, то воюйте пока. У Японии просто нет другого выхода. Если вы их запустите, американцев, на самый маленький клочок суши, который позволит поставить военную базу, то сразу потеряете все близлежащие острова, и эта зараза продолжит распространяться. У вас на континенте высвободится большое количество людей. Всех, по ком петля плачет, кидайте в бой на американцев. Сжигайте мусор в пламени войны». «Я понял вашу мысль», — тяжело вздохнул император. Сергей отключился от императора и осмотрелся. «Что-нибудь важное произошло?» — спросила Рона, глядя на него. «Ну как тебе сказать?» — улыбнулся Сергей. «Я только что договорился о протекторате над двумя не самыми мелкими странами с многочисленным населением. И еще кусок размером с половину Европы к Дальнему Востоку прирезал. А в Кремле голову ломают, какой клочок отдать немцам, а какой оставить. Глава 10. «Ты как?» — спросил Сергей Рону, которая села прямо на пол рядом с ним. «Как зомби», — откликнулась вампирша. «Не помню, чтобы так выкладываться приходилось когда-нибудь в прошлой жизни». Она расслабилась и откинула голову назад, уперевшись затылком в стену. «Сколько мы сделали?» «Почти 2000», — вздохнул Сергей, закрывая глаза. «Мало, я больше не могу, нужен перерыв, или начнутся ошибки, а это жизни соклановцев», — угрюмо произнесла Рона. «Это точно, нужен отдых, подождут остальные, в другой раз продолжим», — согласился с ней Сергей. «Может, какой-нибудь амулет сделаешь, как для живой воды?» — предложила Рона. Быстрее бы дело пошло. Это невозможно. Сергей выпрямился, открыв глаза. Не существует в некромантии амулетов, призывающих душу из-за грани. Нам поесть несут, добавил он, поднимаясь на ноги. Поесть это хорошо, еще бы напиться и поспать, для полного расслабления. Вяло отозвалась вампирша, тоже двинувшаяся к столу с едой. Дома выспишься, можешь даже пьяный дебош устроить. Я разрешаю, улыбнулся Сергей, как награду за хорошую работу. Жалко, что мне это в ближайшее время не светит. Тебе, командир, тоже отдых не помешает. Рона хитро улыбнулась. Интересно, как выглядит пьяный дебош в твоем исполнении? Для меня отдых будет выражаться в смене деятельности. Нет, наседает со своим компьютером. Давай, поедим и разбегаемся отдыхать, каждый по-своему. Усмехнулся он и добавил, а дебош в моем исполнении лучше не смотреть. Зрителей не остается после этого. Кормили их не обычной едой, а заказанной в ресторане. Вампиры заказали пищу, которая долго не портится, и хранили ее в холодной комнате. Разогревать блюдо Сергей мог сам, чем он и занялся, усевшись за стол. Ты когда отоспишься, проконтролируй, как новичков в курс дела вводит, откусывая куски от куриной ножки, говорил Сергей. Может, школы организовать для них? Все же народу много на этот раз выдернули из-за грани. К каждому учителя не закрепишь. Тогда я лучше сначала свяжусь со старшим над молодняком, а потом отдыхать поеду. Спокойнее на душе будет. Рона полезла за нужным разговорником. Пусть их пока ни в каких операциях не используют, добавил Сергей. У них ни брони, ни амулетов. Когда компьютер стационарный соберем, я попрошу нет рассчитать новые многофункциональные амулеты. Это только новичкам, вяло поинтересовалась вампирша, оторвавшись от своей коллекции переговорников. Нет, конечно, обновим амулеты у всех. Нет, говорит, что их удастся миниатюризировать и уменьшить потребление энергии. К тому же основная нагрузка ляжет на производственные мощности людей. Это так необходимо? Спросила Рона. Обходимся же сейчас простейшими амулетами, и проблем нет, а на новые не все вампиры быстро переучатся. Но ведь переучатся. Все познается в сравнении. К тому же я планирую вложить в один амулет связь, с помощью которой можно будет соединиться с любым абонентом, а не таскать кучу амулетов. Кивнув на сверток вампирши, начал перечислять Сергей. В него же постараюсь впихнуть щиты разного вида, ту же невидимость с отводом глаз объединить. Извини, прервался он, не закончив. Друид звонит. Сергей отложил вилку с куском котлеты и ушел в себя. Рона тоже нашла нужный амулет и отключилась вслед за Сергеем. Слушаю, дед. Вот и я говорю, давай уже перейдем к конкретике, дед. Нет у меня желания словесные кружева плести. Ну, давай, хлопцев, которых ты на лечение прислал, мы поставим на ноги, поправим им мозги. Помнить будут все, что с ними произошло, но смутно. Однако нельзя им больше на войну попадать. Психика – штука тонкая. На какой раздражитель она среагирует в следующий момент, неизвестно. Чтобы у ребят не было срывов, им нужна мирная профессия. Я же просил без хождения вокруг да около. Говори прямо, для чего они тебе нужны? Устало сказал Сергей. Я здесь не на кровати лежу, а также делами по горло занят. Не столько мне нужны, сколько для них полезней будет, если они еще какое-то время под нашим контролем останутся. Пусть лесниками да огородниками поработают у нас в лесу. Летом, опять же, за детьми присмотрит. Я тебя понял. Ничего против не имею, согласился Сергей. Советую переговорить с Гришаевым на эту тему. В его полномочиях решить проблему с их оформлением на официальном уровне. Людям нужно где-то числиться, зарплату получать и прочее. Что там с ним самим? Кстати, ты про Федины магические способности? Дело в том, что он не один у нас такой, удивил его друид. Еще несколько человек из тех, что ты привел, имеют похожее магическое ядро. Хотя ядром это язык не поворачивается назвать, больше подходит термин «магическая оболочка». Так много потомков атлантов, в том-то и дело, что это не их наследство. У атлантов другое ядро, именно ядро, а не как у этих. Мы тут подумали с приятелями, по всему выходит, что они новые маги, местные маги этого мира. Почему их не было раньше? За столько лет они никак не проявлялись на этой планете. Нет ни магических животных, не растений, ведь магия в этом мире есть, раз мы ей пользуемся. Откуда они взялись именно сейчас? Мы думаем, их способности спали, до поры до времени, и разбудил их ты, неожиданно сделал вывод друид. И каким образом я это совершил? Напрягся Сергей. Что общего между тобой, людьми, которых ты спас, и Гришаевым, который был постоянно рядом с тобой. При этом у Феди ядро очень насыщенное, а у остальных едва заметное», — задал вопрос друид. «Гришаев много времени проводил рядом со мной». Сергей начал обдумывать варианты. Оставался только один. «Живая вода и лечение, считаешь, именно они пробуждают способность к магии? Другого варианта не остается», — подтвердил его версию друид. «Но самое интересное, мы даже не представляем, что это за магия и как ей пользоваться. Как можно ей обучать других, когда мы сами об этой магии ничего не знаем? Придется вам с этим разбираться», — после длительного молчания ответил Сергей. «С чем именно?» — уточнил друид. «С магией. Нужно выяснить, что это за магия и с чем ее едят, и желательно посвятить в эти знания как можно меньше народу. Тогда Гришаева отпускать не стоит. Я ему уже сказал, что он не один такой. Правда, я предупредил про обучение, которое раньше лета не начнется, но у него наиболее насыщенное ядро. Он самый предпочтительный кандидат из имеющихся, на то, что у него получится сотворить какое-нибудь плетение. Если все дело в живой воде, то у меня этих кандидатов почти все руководство страны», — чуть не выругался Сергей. «И что с этим делать? Вдруг они спонтанно магичить начнут? Вряд ли все подряд становятся магами», — успокоил его друид. «По первоначальным прикидкам вероятность стать магом есть у одного человека из 100, хотя реально цифра может быть еще ниже. Немцы выбирали будущих жертв, ориентируясь на неизвестные нам параметры, а не хватали всех подряд. Пусть будет лишь один маг из 1000, все равно выходит много. Сейчас гадать бесполезно, нужны более тщательные исследования. Требуется хоть одно рабочее заклинание из этой магии, чтобы понять, с чем мы имеем дело». Сергей снова задумался. «Мы здесь хотим штуку одну построить, возможно, с ее помощью удастся промоделировать и этот тип магии. По крайней мере, исходных данных по смежным уровням у нас должно быть достаточно для подобной аппроксимации. Пока же займитесь тренировкой контроля с новыми магами. Плохо, что мужики уже взрослые, им тяжело учиться будет, но другого выхода я не вижу». «Я понял тебя, Сергей», — вздохнул друид. «Нагружаешь работой дедушек на старости лет. Кто-то старый только по паспорту, а по морде вроде и бить не стыдно», — возразил Сергей. «Да уж», — рассмеялся дед, — «умеешь ты комплименты делать, но я же не один». Посерьезнел он под конец. «Толстый намек на старые обстоятельства», — усмехнулся Сергей. «Я же не против, только у меня сейчас аврал. Никак к вам выбраться не смогу. Мы сами к тебе выберемся, когда надо будет. У тебя же лес возле твоего дворца есть?» «Пока есть. Возможно, я его вырублю и парк сделаю по весне на этом месте», — ответил рассеянно Сергей, который сейчас думал совершенно о другом. «Что там у вас с драконой?» «Нормально у нас с ней. Созревает потихоньку. Только Архонт говорит, что ей для нормального развития редких веществ не хватает. Он сам не может их создать. Нет в округе подходящей матрицы». «А что за вещества?» — заинтересовался Сергей. «Лантаноиды, актиноиды, металлы платиновой группы и трансурановые элементы. Там совсем небольшое количество нужно». «Небольшое это какое?» «Десятки граммов. Только трансурановых надо килограммы. Говори, чего именно и сколько надо», — вздохнул Сергей. «Постараюсь достать». Когда дед закончил перечислять, Сергей задал назревший, исходя из списка, вопрос. «Это, что за летающий ядерный реактор получится?» «Ничего не реактор. У нее чешуя моталовая, так что радиация наружу не проникает. А вот с этого места поподробнее», — попросил Сергей. «Вы ее там моталом кормили, что ли? И где вы его брали в таком случае?» «Нет, Сергей, это она сама такую чешую отращивает. Где она алюминий берет?» — недоумевал он. «Из накопителей извлекает, видимо, больше ниоткуда. А потом, так же как и ты, преобразует его в мотал». «Охренеть», — удивился Сергей. «Вот ты мне новостей за раз преподнес. Ладно, поговорю с местным начальством по поводу веществ. Как выделит, так пришлю посылку. Ты главное, найди», — попросил друид. «Забрать мы и сами можем. У вас там, случайно, не портал?» — с подозрением спросил Сергей. «Что-то часто у тебя мелькают намеки на быстрое перемещение в последнее время». «Нет, не портал, это быстрые дороги, и работают они только там, где есть лес. Хоть это уже не тайна, но постарайся сильно эту информацию не распространять». «Постараюсь», — задумчиво произнес Сергей. «Теперь все вопросы решили, или еще что-то есть, вроде орбитальной станции, на закуску?» «Станции нет, на кой она нам?» — удивился друид. «Архонт опять твои леса удобряет?» — спросил напоследок Сергей. Не только. Он также деревни в глухих местах восстанавливает. Не в поле ведь детей селить, в избах всяко удобнее будет. Сергей разорвал связь и продолжил поедание котлеты. Кто звонил? Поинтересовалась Рона, которая уже давно закончила свой разговор. Друид, старый пенек, буркнул Сергей. Столько проблем на голову вывалил. Не знаю даже за что хвататься вначале. Что-то серьезное, не критическое, но несущее кучу проблем в будущем. Сергей пересказал вампирше суть разговора с друидом. Стратегически важно, чтобы среди новых магов не было наших ярых противников. Сразу указал основную проблему вампирша. Я не сильно переживаю из-за возможного противостояния в будущем, но опыт говорит о способности магов преподносить сюрпризы. Не всегда эти сюрпризы приятные, и зачастую безболезненно заканчиваются. В противном случае нас, я имею в виду свою расу, за гранью было бы намного меньше. И что ты предлагаешь? Сергей заинтересованно посмотрел на Рону. Надо выявить потенциальных или уже начавших развиваться магов. Понять, что за человек перед нами, проблем не составит. А там, как здесь говорят, был бы повод, а статья найдется. Устранять этих людей можно силами правоохранительных органов. Давить таких магов желательно в зародыше. Только как их вычислить сначала? Тотальный медосмотр устроить с привлечением друидов? Сомневаюсь, что они пойдут на это. Как одни, так и другие. Ты же хотел смоделировать новую магию? Пусть нет, собирает не только информацию про нее, но и разработает амулет для определения таких магов. Верно мыслишь, согласился Сергей. Значит, на первом месте у меня комп, а металлы можно заказать у ядерщиков. Зря я, что ли, им сепараторы делаю. Правда, придется договариваться с Берией, а он на меня обижен. Сергей нашел нужный амулет. Лаврентий Павлович, нужна ваша помощь. Ваша помощь, товарищ Сергей, нам бы тоже не помешала, но вы заняты. Ехидно ответил Берия. Я действительно занят, и это действительно важно. Не обратил внимания на его тон Сергей. Давайте так, вы поможете мне, а я выкрою время и заеду к вам. Что вам нужно? Вздохнул Лаврентий Павлович. Возьмите ручку. Там список большой, посоветовал он. Сергей начал перечислять необходимые вещества. Для чего вам это? Удивился Берия. Здесь хватит на небольшой реактор. Это для дракона. Без этих веществ он не сможет правильно развиться. Сергей не видел смысла скрывать эту информацию. Некоторые из этих веществ радиоактивные. Это может быть опасно для окружающих. Это будет абсолютно безопасно. По крайней мере, для жителей Советского Союза, а вот для его возможных врагов, наоборот, очень опасно. Насколько я понял, дракон может обойтись и без нашей помощи, но помощь, учитывая ее разумность, будет более правильным подходом к делу. Берия задумался. Вы даете слово, что это не принесет вред нашей стране? Наконец, спросил он. Даю слово, спокойно ответил Сергей и открыл свои чувства для восприятия Берии. Ох, ты ж, выругался он. Я вам верю, и теперь понимаю, почему вы закрываетесь при разговоре. Я пришлю к вам человека с контейнерами для радиоактивных материалов. Постарайтесь не затягивать. Вещества по этому списку нужны еще вчера. Максимум через сутки я появлюсь у вас в Кремле. Я уточню у наших ядерщиков. Если мне не изменяет память, то многое из этого списка у нас уже есть в наличии, а остальное они извлекут достаточно быстро. Я вот думаю, вдруг местные маги окажутся сильнее нас. Произойдет какая-нибудь ссора между нами и ими. Что будем делать? Спросила Нет, устанавливая очередную плату компьютера в получающуюся стойку. Сергей быстро соединил новую плату, пока Нет ее удерживала, золотыми проводниками с предыдущей, и залил модифицированным кальцитом. Рона тоже переживает по этому поводу, заметил Сергей. Хотя, по моему мнению, вряд ли такое возможно. В конце концов, никто не может помешать нам перестать поставлять живую воду и делиться знаниями. А необученный маг, тем более сильный, сродни обезьяне с гранатой, атомной, больше себе вреда нанесут. И все-таки, это может случиться позже, когда они уже многому научатся. Не факт, что новые маги не найдут другую возможность получать живую воду. Пока это отдаленная перспектива, очень отдаленная. Слишком много предположений ты сейчас делаешь. Сергей принялся за следующую плату. Уже ведь решили, что держим большую часть информации в тайне. Друиды тоже не дураки, и разрушительным плетением своих потомков учить не будут. А если рассматривать ситуацию совсем пессимистически, не сдавалась девушка. Что в этом случае будем делать? Опять воевать? Смотря за что и против кого воевать. Сергей глянул на нет, но в случае полномасштабного противостояния со всем миром, я предпочту поменять мир. Опять совершишь ритуал и возродишься? В голосе нет звучало напряжение. Глупышка. Ласково улыбнулся Сергей. Есть же космос. И он выдержал интригующую паузу. Быстрые дороги друидов. Нужно только разобраться с этим плетением. Но, вероятно, это какой-то другой эффект, не связанный с плетениями. Еще дед намекал на сверхдальнюю связь, а она возможна только на эффекте, связанном с подпространством. Я помню, ты мне говорил об этом, но до компьютера у тебя только сейчас руки дошли, с укором произнесла нет. Вот запустим его, тогда будет легче разобраться со всеми плетениями и видами магии. Но, я настаиваю на закрытости этой информации, снова повторила она, я же не против. Покладисто согласился Сергей и улыбнулся, вообще-то, мы даже не знаем, что именно нам предстоит скрывать, но засекретить это уже можем. Глава 11. Добрый вечер, Лаврентий Павлович. Ну, наконец-то соизволили почтить нас своим присутствием, с ехидцей сказал Берия. А мы уже заждались и не чаяли вас увидеть. Сильно плакали? С интересом спросил Сергей. Кто? Не понял сбитый с толку неожиданным вопросом Берия. Вы. Сергей оставался серьезным. Меня же не было. Плакали без меня, наверное. Вот я и интересуюсь интенсивностью всего процесса. Все. На этом остановимся. Берия поднял руки вверх, признавая поражение. Давайте уже к делу перейдем. Вы готовы ехать в Кремль? Готов. Немного времени у меня есть. Как обстоят дела с веществами, которые я просил? Сейчас их перевезли в Институт ядерных исследований. Будут перегружать в ваши контейнеры из свинцовых. Завтра утром сможете забрать. Давайте я заберу их сегодня. Чем быстрее я получу эти элементы, тем лучше, возразил Сергей. Хорошо. Сейчас дам команду, чтобы не откладывали перегрузку и можно ехать. Берия поднял телефонную трубку и отдал необходимые указания. Вы так и не нашли время рассказать, как прошла ваша поездка к немцам. Вам нет должна была эту информацию передать. Мне больше добавить нечего. По крайней мере, я не вижу такой необходимости. Иногда даже маленькая деталь может многое изменить, нравоучительно добавил Берия. Поэтому мы заставляем своих сотрудников всегда писать подробные отчеты. Я не ваш сотрудник, возразил Сергей, и мой опыт позволяет мне оценить важность сведений, которые я предоставляю. Если я о чем-то не упомянул, значит, толку от этой информации вам не будет. Но в случае появления у нас дополнительных вопросов, вы же на них ответите, естественно, улыбнулся Сергей. Нет, стояла возле пульта управления компьютером. Почти двое суток упорного и монотонного труда ушли на создание этого монстра. Вдоль боковых стен высились стойки с процессорными блоками. Если бы пришлось изготовлять компьютер подобной мощности по традиционной кремниевой технологии, то жгуты кабелей между стойками по массе превышали сам компьютер в несколько раз. Мага-компьютер обходился одной кольцевой шиной толщиной с палец. Его предельную производительность нет так и не смогла вычислить. Мало этого, она даже не представляла, на какой частоте он работает. Для выработки тактового сигнала она решила использовать магические генераторные контуры, но определить частоту, которую он выдавал, не смогла. Основные затраты времени при работе с этим компьютером были при вводе данных. Результат он выводил трехмерный экран мгновенно. Это и радовало, и напрягало одновременно.